Я нашел Фрэнка Б. Меддекса, когда он был помешан на изобретательстве и жил вечно без гроша в кармане, в маленькой, деревянной, похожей на сарай ловчонке, на заднем дворе дома-развалюхи в одном из самых дешевых районов Чикаго. Он держал там станок для обточки клапанов, который, по его словам, продавал для гаражей. У него даже патента не было. И тот станок, который он показывал, был единственным экземпляром и был сделан вручную из ворованных деталей. Я оказал ему поддержку и организовал Maddox Manufacturing Company, который был негласным партнером. Бизнес стал приносить отличную прибыль, когда врач приказал мне отойти от дел. Я оставил все в руках Maddox'а и отправился сюда. Время от времени Maddox прислал мне отчет о состоянии дел. Его письма всегда были сердечными. Затем он написал, что есть нечто такое, о чем он хотел переговорить со мной лично, и спросил, сможет ли приехать ко мне для совещания. Я ответил согласие. Он прибыл сюда и прихватил с собой какого-то типа по имени Дункан. Сначала он представил его как друга, а теперь выяснилось, что это адвокат. Мужчина с брюшком, кустистыми бровями и пройдоха, каких мало. Он заявил, что Maddox вправе рассчитывать еще и на зарплату, помимо прибыли от причитающейся ему доли доходов как партнеру, и что я будто бы написал письмо некоему обладателю патента на другой станок по обточке клапанов, где заверил, что наши интересы не пересекаются, и тем самым уменьшил стоимость нашего совместного патента, который оценивается в $1 миллион. Другими словами, — заметил Мейсон, — ваш партнер решил полностью прибрать к рукам бизнес, который начал приносить доход. Нет, ему нужен не только бизнес. Он хочет пустить мне кровь, заставив выложить еще и крупную сумму. Это самое дьявольское предложение из всех, какие я когда-либо слышал. И что бесит меня вдвойне, эта коварная змея выползла оттуда под предлогом нанести мне дружеский визит. После всего, что я сделал для него, Кент сорвался со стула и начал в бешенстве метаться по кабинету. Никогда не желайте денег, они губят вашу веру в человека. Люди липнут к вам, как ракушки к днищу корабля. Вы никогда больше не решитесь поверить тому, что читаете на лице человека. Вы разочаруетесь во всех и вся и перестанете помогать своим ближним. А все-таки, — прервал его Мейсон, — что вы конкретно хотите от меня? Кент быстрыми шагами направился к столу. — Я собираюсь вывалить вам свои беды. Придите в мой дом, избавьте меня от Maddox'а и его пузатого адвоката. Затем отправляйтесь в Санта-Барбару и откупитесь от моей жены. — Когда бы вы хотели пожениться? — Как можно скорее. — Насколько далеко я могу зайти в своих обещаниях вашей жене? — Пообещайте $75 тысяч наличными. — Это в дополнение к алиментам в 1500 в месяц? — Нет, сюда входит все. — Предположим, она не пожелает их взять. — Тогда сражайтесь. Она собирается объявить меня сумасшедшим. — Что заставляет вас так думать? Видите ли, когда я покинул Чикаго, то разгуливал во сне. Это ж не означает, что вы сумасшедший. Я схватил нож для разделки мяса и старался проникнуть в ее спальню. Как давно это было? Около года тому назад. Сейчас вы вылечились? Спросил Мейсон. Да, за исключением этих проклятых конвульсий и приступов нервозности. Когда вы хотите, чтобы я посетил ваш дом? Сегодня вечером. 8 часов. Захватите с собой хорошего врача, чтобы он мог подтвердить мою вменяемость. Моя племянница говорит, что прочитала по звездам. Это будет хороший ход. Мейсон медленно покачал головой. Ваша племянница, — произнес он, — кажется, пользуется большим влиянием благодаря звездам. Она просто читает по ним, в уме не откажешь. — Есть ли у вас другие родственники? — поинтересовался Мейсон. — Да, сводный брат Ф. Л. Рис, который живет со мной. — К К слову, я хочу, чтобы к нему со временем перешла вся моя собственность. — А как же племянница? — спросил Мейсон. — Моя племянница в этом не нуждается. Парень ее жених имеет столько денег, что их с избытком хватит на двоих. Фактически, это была его идея, чтобы я составил новое завещание. Видите ли, Эдна чересчур избалована. Харрис, так зовут того, за кого она собирается замуж, вбил себе в голову, что один из путей к тому, чтобы его женитьба оказалась удачной, воздействовать на нее, играя на струнах, которые тянутся от кошелька. — Предположим, она и Харрис не поладит, — продолжал допытываться Мейсон. — Тогда я снова переделаю завещание. — Может оказаться слишком поздно, — предположил Мейсон. Кент нахмурился и затем ответил. — О, я вижу, куда вы клоните. Я и сам думал об этом. Но разве нельзя говорить условия по завещанию? — Да, это можно, — ответил Мейсон. — Тогда этим мы и займемся. — Я хочу, чтобы Эллен Уоррингтон, моя секретарша, получила 25 тысяч долларов. Она мне предана, и я не хочу, чтобы ей пришлось искать работу после моей смерти. Затем оговорим условия, по которым весь доход будет поступать моему сводному брату до тех пор, пока Эдна будет замужем за Джеральдом Харрисом. В случае развода ей причитается половина дохода. — Знает ли ваш сводный брат, что вы собираетесь оставить ему всю свою собственность? — Да, знает. — Допустим, он будет разочарован, узнав, что вы внесли дополнительные условия в завещание. — Не отступал Мейсон. — О, нет, я не намерен давать в его руки ничего, кроме собственности. Он плохой финансист. — Почему? — Разве он пьет? — Нет, нет, дело не в этом. Он немного странный. — Вы имеете в виду в психическом плане? — Ну, он нервный тип, всегда слишком озабоченный своим здоровьем. Врач сказал, что он, как они это называют, ипохондрик. — Были ли у него когда-нибудь собственные деньги? — справился Мейсон. Кент кивнул и ответил. — Да, но он предпринял довольно неудачные финансовые операции и прогорел, а посему озлобился и стал придерживаться крайних взглядов. Из-за того, что ему не повезло, он склонен относиться с неприязнью к любому успеху остальных. — В том числе и к вашим успехам, — с улыбкой сделал вывод Мейсон. — В высшей степени, — последовал ответ Кента. — И, невзирая на это, не прочь извлечь выгоду из вашего завещания. — Вы просто не знаете его, — сказал Кент, улыбаясь. У него весьма своеобразный темперамент. Мейсон поиграл карандашом, задумчиво и пристально взирая на Кента, и затем спросил, а как насчет будущей жены?